Глава 10. Снегири. К утру снег прекратился. В горах стоял крепкий мороз. Казалось, все живое попряталось от холода в какие-то свои потаенные места. Только снегири сидели на ветках дерева, касающихся крыши хижины. Арина проснулась и, увидев в окошке поклевывавших замороженные ягодки этих красивых птиц, вспомнила и стала напевать слова из некогда популярной песни. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить. Пением своим любимым занятием Арина занималась не только в периоды хорошего настроения, но и тогда, когда ей было грустно. Так она пыталась себя утешить и настроить на позитивный лад. Тем более, в такой безвыходной ситуации, как эта, она оказалась заперта в этом забытом богом месте из-за снежных заносов. «Делать нечего», — думала про себя Арина. «Придется только ждать». Прервавшись, девушка задумчиво посмотрела в окно и закончила свое тихое пение последней строчкой этой песни. «Просто не могу», — находясь в своих мыслях, пропела она и добавила. «Снегири вы, снегири». Приглядываясь к пташкам, Арина заметила, что многие из них садились на ветки деревьев и пребывали некоторое время в оцепенении, а потом снова взлетали через небольшие промежутки. Она вспомнила, как, находясь еще в концертном автобусе, слушала выпуск телепередачи, в которой рассказывалось о снегирях, наклевавшихся пьяных ягод. «О, так это же те самые снегири-алкаши!» – рассмеялась девушка. Арина потянулась и впервые за все это время как будто почувствовала себя бодрой и отдохнувшей. Услышав пение девушки и ее монолог, в комнату вошел Алтай. «Почему алкаши?» – спросил мужчина. «Я недавно по телевизору смотрела передачу, там говорилось про этих птиц, которые клюют забродившие ягоды, а потом пьянеют», – улыбаясь, рассказывала Арина. «А, вот оно что!» – рассмеялся Алтай. «Ты знаешь, снегири – это верная примета, что все будет хорошо». После небольшой паузы он добавил. «Давай я тебя перебинтую». «Ишь чего, я сама это сделаю», – ответила неуступчивая девушка. Чтобы не спровоцировать конфликт, Алтай лишь протянул ей различные мази и бинты. «Хорошо, как знаешь. Вот здесь есть все необходимое», — сказал он Арине. Девушка молча взяла у Алтая коробку с лекарствами и, сняв старые бинты, неумело попыталась перевязать свои уже заживающие раны. Алтай, посмотрев на ее потуги, молча подошел ближе, снял наложенные Ариной повязки и заново ловко наложил мази, после чего проворно стал перевязывать ей раны на ногах и руках. Разглядывая различные стадобья на столе Алтая, Арина неожиданно, словно сквозь туманную дымку, увидела перед мысленным взором образ старухи-шаманки и ее необычное жилье. Несмотря на бредовое состояние девушки, во время пребывания у старухи подсознание сохранило эти воспоминания. У знахарки в доме, в отличие от современной квартиры певицы, все было старым и ветхим. Но почему-то воспоминания об этом вызывали столько трепетного восхищения, отчета которому молодая женщина дать не могла. «Молодец, как хорошо у тебя получилось!» Очнулась Арина от своих мыслей и образов. «А ты где так научился? Бывший врач, что ли?» «В горах нужно все уметь делать, иначе не выживешь. Нападет дикое животное, поранит, изувечит, если вообще не съест тебя», — ответил Алтай. «А кто это может быть?» «Ну, например, медведь». «Медведь? Да откуда здесь медведи?» — недоверчиво протянула девушка. Не ответив, Алтай вышел из комнаты, а вскоре Арина слышала стук закрывающейся входной двери. Арина, было дело, уже подумала, что Алтай не хочет с ней разговаривать и собиралась по привычке рассердиться. Но вдруг передумала. Вместо этого она энергично встала с кровати, накинула на себя одежду и уже собиралась выйти из комнаты, но тут заметила развешанные на стене фотографии. Ей стало интересно, и она подошла к ним. Арина рассматривала фотографии Алтая. На первом фото были запечатлены мужчина и женщина, стоявшие на фоне мавзолея Ленина в обнимку. Они были молодыми и задорно улыбались. Фото было довольно старым, еще советских времен, и Арина быстро смекнула, что это отец и мать лесничего. Второе изображение явило ей подростка, который учился в Суворовском училище. А на третьем он был уже молодым мужчиной и не один, а в группе однополчан. На нескольких портретных снимках девушка увидела мужчин разного возраста, все в военной форме. «Сослуживцы», – догадалась Арина. «Может, он воевал в горячих точках или в других местах?» – размышляла девушка. А далее шли фотографии сначала из больницы, потом в инвалидной коляске и на костылях в сопровождении медсестер. Последние фотографии лесничи на фоне видов дикой местной природы. Затем взгляд девушки переместился на приоткрытый шкаф с одеждой. С опаской оглянувшись на дверь, она не сдержала любопытства и заглянула внутрь. На одной из вешалок висел военный китель с погонами, весь усыпанный наградами. Она только и успевала разглядывать наградные надписи «Орден мужества», «Медаль за отвагу» и «Орден за военные заслуги» – Георгиевский крест. Арина как будто за пару минут увидела всю жизнь Алтая от молодого пылкого суворовца, затем офицера и до замкнутого в себе отшельника, и даже начала ему сопереживать. Наконец, выйдя в другую комнату, девушка убедилась, что в доме кроме нее никого нет. «Куда же он запропастился?» – бормотала Арина, одевшись и выходя во двор, чтобы отыскать пока до конца непонятного ей человека. Так, плутая по подворью, в поисках мужчины, Арина случайно набрела на хлев. Сначала девушка не решалась войти внутрь и неуверенно топталась у входа. Однако любопытство пересилило страх. Осторожно отворив дверь, Арина окинула его взглядом и не обнаружила мужчины внутри. Медленно продвигаясь дальше по хлеву, она с удивлением увидела самых разных домашних и диких животных и птиц, которые сразу же ее заинтересовали. Арина обратила внимание на то, что находившиеся в хлеву дикие животные были травмированы и поняла, что Алтай занимается их выхаживанием. Вдруг она заметила маленького зайца с перевязанной лапкой, и ей нестерпимо захотелось взять его на руки и приласкать. «Какой-то милашка», – шептала она, нежно проводя рукой по ушам и спинке зайчонка. «Надеюсь, он не собирается съесть тебя, то ты, наверное, и сам голодный». Арина засмеялась над своей же собственной шуткой, а затем двинулась дальше по хлеву, все еще держа в руках маленького питомца Алтая. Сейчас она размышляла о том, каким человеком был Алтай в действительности. Оказалось, что этому мужчине свойственна человечность, чего Арина в первые моменты их знакомства упорно не хотела замечать из-за своего же махрового эгоизма. Вслед за рассуждениями к девушке пришло и стыдливое раскаяние за свое недавнее резкое поведение. Словом, отношение Арины к Алтаю очень быстро менялось, и на смену злости пришло уважение. В хлеву она заметила корову и рядом стоящее ведро, и в голове девушки молниеносно возникла идея заняться дойкой. Арина посмотрела на зайчика и хитро улыбнулась. «Ну что, может, устроим этому чудовищу сюрприз? Сейчас надоем молока и тебя, зайчик, покормим», – произнесла девушка. И Арина, посадив зайчонка на охапку сена рядом, накинув на себя висевший на перекладине передник и взяв в руки чистое ведро, уселась на низкую скамеечку возле коровы. Но из-за того, что ее руки были далеки от вымени, Арине приходилось сильно вытягивать их вперед, поднося ведро прямо под огромные соски коровы. «Сейчас я тебе покажу, как я подаю коровку», — обратилась она к самой себе. «Так, девочка, соберись, ты сможешь». В это время в хлев бесшумно, незамеченной девушкой, зашел Алтай. Обнаружив, чем занята Арина, он издалека с интересом стал наблюдать за происходящим, ничем не выдавая своего присутствия. Однако ожидаемое зрелище было недолгим, так как Арина резко и неправильно схватила корову за вымя, в результате чего молоко брызнуло ей прямо в лицо. «Твою мать!» – воскликнула девушка. Оглянувшись, она увидела Алтая, и они вдвоем прыснули от смеха. «Давай лучше я это сделаю, а ты смотри на меня и учись», спокойно посоветовал ей мужчина, после чего приблизился к корове, уселся на скамью и начал размеренно работать руками, пока молоко набиралось в ведро. Подоив корову, Алтай предложил. «Ну, молоко у нас есть, теперь пойдем в курятник, возьмем яиц для завтрака». «О, а я думала, что куры зимой не несутся, а только летом». «В общем-то, да, не несутся, но если курятник утеплить, да дать больше дневного света, видишь, какие у меня большие окна, позаботиться заранее о хорошем корме, то можно круглый год получать свежие яйца. Я утеплю стены сразу же при постройке курятника пеноплексом, включая электрическую лампу, добавляю им в корм сою, растительный белок, выгуливаю их во дворе, когда в зимнее время выпадают не такие уж холодные дни, даю больше зерна. Конечно, зимой куры несутся намного меньше, но 3-5 яиц в день мне вполне хватает». Арина, слушая мужчину, все больше восхищалась его сметливостью и хозяйственностью. Вернувшись в дом, девушка достала из корзинки принесенные из курятника яйца, намереваясь приготовить из них завтрак. Но так как опыта в этом деле у нее практически не было, все валилось из ее рук. Масло лилось в сковороду через край, посуда падала, и в конце концов вся сковорода от избытка масла стала гореть и дымить. Настороженно наблюдавший за происходящим на кухне пес громко разлаялся и выбежал во двор, словно желая сообщить Алтаю о разыгравшейся у него на глазах адской кухне. Вскоре Джульбарс вместе с Алтаем вбежали в дом и застали жуткое зрелище, дико чадящую едким дымом сковороду и растерянную Арину, которая не знала, как унять пламя. «Я просто хотела завтрак приготовить», – оправдывалась девушка. Разозленный Алтай направился в эпицентр бедствия, пытаясь затушить возникший небольшой пожар. «Да за какие такие грехи ты свалилась на мою голову? Ты же ничего не умеешь», – возмущался он. «Неблагодарный, я же старалась!» Также зло ответила девушка и выскочила из кухни, шумно захлопнув за собой дверь. Наконец Алтай покончил с пламенем и горько вздохнул. Он уже сожалел о том, что не сдержался и накричал на Арину. Выйдя в комнату, где насупившись сидела Арина, он примирительным тоном предложил. «Ну, извини, окей? Давай вместе готовить, я тебе покажу, что и как лучше делать, хорошо?» Арина, скупо улыбнувшись, неопределенно мотнула головой. И совсем скоро Алтай с Ариной поглощали приготовленный вместе завтрак. Им уже было смешно вспоминать недавний инцидент с неудачно приготовленной Ариной яичницей. После завтрака молодые люди расположились напротив камина, и пока Алтай перечитывал «Идиота» Достоевского, Арина смотрела на огонь, иногда искоса бросая взгляды на Алтая, затем развернулась к нему всем корпусом. «Послушай, спасибо, что спас меня», — искренне начала девушка. «Я только сейчас поняла весь масштаб трагедии, которая могла бы случиться со мной, если бы не ты». Алтай повернулся к ней и неловко улыбнулся. «Да ладно, не за что», — смущенно ответил он. И они на мгновение опять замолчали. «А эта метель, когда я смогу отсюда уехать?» – поинтересовалась девушка. В ответ Алтай лишь вздохнул. Он удивлялся сам себе, как это, будучи одиночкой столько времени, начинал привыкать к присутствию в его доме другого человека и даже успел проникнуться к нему симпатией. Ведь ему и вправду не хотелось, чтобы Арина его покинула. Но эти мысли мужчина пытался таить даже от самого себя. «Летом раз в неделю, а зимой раз в месяц приезжает снегоход, чтобы доставить продукты. Должен был приехать вчера, но ты же видишь, что происходит в нашей местности. Если не сможет приехать в течение 2-3 дней, то уже только в следующем месяце доберется», – растолковал мужчина. Арина откинулась на самодельном кресле из веток деревьев. «Жесть», – вздохнула она. «И что тут делать все это время?» И, помолчав немного, вдруг заявила. «Так, мне нужно выпить, чтобы снять стресс». Повернувшись к Алтаю, Арина с надеждой спросила у него. «У тебя есть что-нибудь выпить? Ну, в смысле, алкоголь?» «Есть спирт, но его нельзя. Это НЗ. Алкоголя нет», — ответил он. Неожиданно повернувшись к девушке, хитро продолжил. «Но есть кое-что получше». Подойдя к шкафчику, он достал из него бутылку кумыса. Сноска. Кумыс. Кисломолочный напиток из кобыльего молока. В процессе приготовления кумыс взбивают, сквашивают в деревянном бочонке с отверстием в крышке или в мешке из цельной козьей кожи. Процесс занимает около 10 часов. Напиток имеет молочно-алкогольный вкус, и чем жирнее молоко, тем крепче получается кумыс. Обычно крепость около 5-6%. Сноска закончена. Пока Арина загоревшимися глазами заинтересованно наблюдала за ним, стоя рядом. Чтобы дело пошло быстрее, Арина принесла из кухни и подала ему 2 стакана, куда Алтай начал разливать напиток. «Так, и что это такое?» – с любопытством спросила она. «О, неужели ликер Бейлис?» Алтай протянул наполненный стакан Арине. «Это кумыс», – с гордостью ответил он. Арина с интересом поднесла стакан к носу, понюхала и начала рассматривать его содержимое, крутя стакан в руке. «Кумыс?» – по-прежнему сомневалась она в напитке. «Это что такое? Самогонка местная?» Алтай закрыл бутылку и поставил обратно в шкафчик. «Нет, это делается из кобыльего молока. Но после того, как оно постоит день-два, напиток набирает градус крепости». «Ничего не поняла, так это алкоголь или молоко?» Не унималась девушка. Алтай смачно сделал несколько глотков, после чего посмотрел на Арину. Довольный вкусом, он пояснил. «Это молоко, если пить его свежим. Я его пью каждое утро сразу после подойки кобылы. Свежим оно называется саумал. Очень полезный напиток. Только благодаря природе, травам и саумалу я быстро поднялся на ноги после ранений». «Ранений? Каких ранений?» Пользуясь случаем, Арина пыталась разговорить мужчину. «Не хочу говорить об этом». На самом деле Алтаю не только не хотелось хвалиться перед девушкой своим боевым опытом, но и было до боли тяжело вспоминать об ужасах войны. В такие моменты страшная картина как будто оживала в его голове снова, и начинали раздаваться стоны раненых так, как будто это происходило наяву. А кровь в его воспоминаниях становилась такой же реальной, как кровь любого живого существа. Алтай и рад был бы забыть все это навсегда, но не мог. И он очень не любил, когда кто-то своими вопросами пытался заставить его переживать все заново. «Я тебе позже расскажу. Кстати, тебя я тоже поил саумалом, пока ты была в забытии», — перевел тему Алтай. «В общем, просто попробуй. Я на днях подоил лошадь, есть 3 литра кумыса. Вполне сойдет за алкогольный напиток. Это типа вина». Арина смотрела на стакан, все еще не решаясь попробовать незнакомый напиток. «Честно?» Она доверчиво взглянула на Алтая. «Так же, как и с вином. Как выпьешь, то немного погодя в голову ударит», — улыбаясь, ответил он. «А давай псу тоже нальем, пусть с нами выпьет», — засмеялась девушка. Алтай подхватил за ней веселый настрой. «Можно, но не кумыс, а воду, будет 3-м». И, обращаясь к собаке, предложил. «Джульбарс, будешь 3-м?» Пес одобрительно залаял в унисон смеху Арины и Алтая. Джульбарс шумно локал воду из миски, а Алтай залпом допил стакан и потянулся к шкафчику, чтобы налить еще. Арина сидела на стуле, следя за каждым движением мужчины. «Ну хорошо», — все так же улыбаясь, произнесла девушка. «Обычно ты молчаливый, а тут аж так разговорился. Впервые за все это время». Алтай долил кумыс в свой стакан. Арина, наконец, тоже попробовала напиток и слегка сморщилась от его кислого вкуса. «Кисленький», — призналась девушка. Алтай сначала неловко улыбнулся, посмотрев на Арину, а потом они снова расхохотались. Для поддержания неожиданного веселья Арина уже смелее выпила еще пару глотков и заинтересованно посмотрела на Алтая. «Так что за ранение, расскажи, ну?» И тут Алтай резко изменился в лице и снова стал хмурым. «Забудь, зря сказал», — с досадой сказал мужчина. Чтобы ненароком не показать девушке своих эмоций, Алтай собрался уходить, но Арина протянула свою руку и прикоснулась к его руке. «Ладно, стой, давай еще выпьем», — пыталась изменить тему разговора девушка. Арина сама подлила ему кумыс, после чего наполнила и свой стакан. Выпив залпом целый стакан напитка, девушка посмотрела на Алтая. Он молча допил кумыс, пока Арина с нетерпением смотрела на него. «И когда же будет эффект?» — Алтай с улыбкой взглянул на Арину. «Подожди немного, сейчас, через минуты две в голову ударит». И действительно, через пару минут кумыс, как старое доброе вино, сделал свое дело. Заметно повеселев, Арина почувствовала, как поднялось настроение. Молодые люди разговорились, находя интересные обоим темы. Алтай рассказывал девушке о родных ему здешних местах, дикой природе и жизни в горах. Так они коротали этот вечер, наконец непринужденно общаясь, шутя и смеясь. Алтай сидел в кресле возле камина с нарастающим интересом, посматривая на Арину, которая, уже захмелев, потянулась к дамбре, висящей рядом на стене. «Это музыкальный инструмент? Здорово! Как он называется?» «Дамбра». «Сейчас, сейчас достану!» — кряхтела от напряжения, вытянувшая вверх руки Арина. Алтай молчаливо наблюдал за ее попытками привстать с кресла и улыбался. «Ну и что ты смеешься?» – возмущалась Арина. «Мог бы и помочь девушке». Алтай встал и достал дамбру, передавая ее Арине, которая поудобнее уселась в кресле и начала с интересом разглядывать инструмент, лежащий у нее на коленях. Арина попыталась играть на дамбре, но пальцы на ее руках после травм еще плохо слушались, да и инструмент был непривычен, поэтому выходило лишь бренчание, отчего Джульбарс стал подвывать, глядя в потолок. Рассмеявшись, Арина прервала собаку. «Ну хватит меня дразнить, пес! Ну не умею, научусь!» И увлеченно обратилась к мужчине. «Как, говоришь, называется? Домбра?» От ее попыток игры на домбре и подвывания пса Алтай еле сдерживал смех. «Что еще за домбра? Просто домбра!» Арина, поняв, что совершила промах, бросила в Алтая подушку и обиженно сказала. «Да я откуда знаю вообще? Какой-то странный инструмент, всего две струны. Как на нем играть? С другой стороны на гитаре 6 струн, а тут всего 2». И хитро улыбнулась. «Должно быть в 3 раза легче». Но ухмыльнулся и Алтай, который знал, что игра на домбре – это не такая простая задача, как кажется. Арина снова пыталась наигрывать что-то на домбре и напеть песню, но у нее пока ничего не получалось. «Черт!» – досадовала она. Алтай же с интересом продолжал наблюдать за ней и, шутя, сказал. «Это ужасно, не мучай инструмент, ты хоть на чем-то умеешь играть?» Арина, услышав такую несправедливую оценку ее стараний, тут же прекратила свои усилия и из-под лоби посмотрела на Алтая. «Я? Да я, между прочим, консерваторию закончила!» Вздернув подбородок, самодовольно ответила девушка. Алтай нахмурил лоб и с удивлением взглянув на нее, не ожидая такого уверенного ответа. «По какому классу?» – уточнил он все же с сомнением в голосе. Арина убрала в сторону дамбру и гордо ответила. «Пение. Ну и на пианино играю, на гитаре. Да я вообще-то популярная певица. Ты в своей пещере вообще не знаешь, что там в мире происходит». Алтай потянулся к дамбре и взял ее в руки. Он обхватил инструмент поудобнее. «Так вот почему она такая певучая», — подумал про себя мужчина, вспоминая утренние напевы девушки. «Да зачем мне этот мир?» — с грустью ухмыльнулся он. «Мне и тут душевно и спокойно. А петь я могу. Ну, конечно, не так хорошо, как ты». Чтобы продемонстрировать свои навыки, Алтай начал наигрывать мелодию и петь красивую лиричную казахскую песню, отчего пес навострил уши и стал внимательно слушать. Арина явно была удивлена и восхищена томным и бархатным голосом Алтая. Не отрывая глаз, профессиональная певица наблюдала за каждым его движением. И под звуки льющейся песни перед ее мысленным взором вставали то заснеженные горы, то долины и степи, то реки. И вот уже Алтай закончил петь, а Арина еще долго оставалась под глубоким впечатлением от его песни. Наконец Алтай отложил дамбру. «Здорово как! По тебе не скажешь, что так петь умеешь!» — искренне восхитилась девушка. «Было бы пианино, я бы тебе тоже спела». Алтай, неловко улыбаясь ее комплименту, взглянул на Арину. «Мой отец всегда говорил, казахи умеют две вещи делать лучше, чем другие – петь и бить морды», – прокомментировал он. Арина отреагировала на его слова заливистым смехом, а Алтай встал с места. «Пошли, одевайся», – как всегда невозмутимо сказал он девушке. Алтай собрался выходить из комнаты, а Арина поднялась вслед за ним и недоуменно уточнила. «Куда?» «За пианино», – твердо ответил мужчина. «Зачем? За пианино? А оно тут есть вообще?» Все еще не могла поверить девушка. Первым из хижины выбежал пес, вскоре одевшись, вышел Алтай, сел запряженные сани и начал отъезжать. Арина радостно выбежала вслед за ним, на ходу натягивала тулуп. Догоняя сани, она кричала в спину Алтая. «Да подожди ты меня!» Алтай немного замедлил ход лошади, чтобы девушка могла догнать повозку. Арина и Алтай неторопливо ехали в запряженных лошадью санях, тихо любуясь заснеженной целиной, величественными видами гор и лесов, простирающихся на горизонте. Вскоре они выехали на окраину заброшенного поселка. «Расскажи о себе», – тихо попросила девушка. «Да, собственно, ничего такого впечатляющего в моей биографии нет», – ответил ей Алтай. «Ну, пожалуйста, хотя бы немного, ведь я о тебе совсем ничего не знаю». «Был на войне», – помолчав, наконец ответил Алтай. «После тяжелых ранений я провел в больнице почти год. Передвигался в инвалидной коляске, затем на костылях. Меня комиссовали, жена ушла. После этого я не знал, чем заняться. Я решил в корне поменять свой образ жизни и уйти туда, где не будет смерти, где нет вечной суеты и погони за сиюминутными благами. Поэтому и вернулся в родные места, на родину деда, чтобы жить наедине с природой, где нет вражды, вранья и лицемерия. Уже тогда село было безлюдным. В общем, ушел подальше от мирского и от людей. Судьба заставила меня пересмотреть многое». Бросив взгляд на возвышающиеся вдалеке горы, Алтай продолжил. «Как же красивы эти места, горные Алтаи, это прародина тюрков, и я один из них». Девушка улыбнулась ему. «Посмотри вот туда», Алтай показал рукой вперед и вверх. «Я тебе как-то говорил, что меня вылечили травы, мази, различные отвары из целебных трав. Так вот, вон там, за той горой, есть озеро, в переводе с казахского – волшебное озеро. Его иногда альпинисты и скалолазы называют голубым озером». «Волшебное? Голубое?» – уточнила девушка. «Озеро образовано из ключей, бьющих из-под земли, и вон той, видишь, ярко блестит на солнце горы. Оно окружено густым хвойным лесом. В составе воды есть минералы, которые и делают это озеро лечебным. В нем много полезных веществ. Оно словно живое. Насыщенная минералами вода, живительный горный воздух – все это и придает этому месту целительный эффект». «А почему озеро называется голубым?» «Минералы и придают воде голубоватый, иногда даже бирюзовый цвет». «Наверное, вода в нем ледяная? Горное озеро все же?» – расспрашивала Арина. «Нет, вода в озере круглый год теплая, как парное молоко», – отвечал Алтай. «Такую температуру ему придают горячие ключи, бьющие из дна озера. Летом, если ты останешься здесь, либо приедешь сюда еще раз, обязательно сходим к нему. Там я построил небольшой домик, и летом иногда живу в нем». Подъезжая все ближе к окраине, Алтай с грустью смотрел на практически вымерший поселок, который еще лет 10 назад был оживленным, а Арина с интересом разглядывала пустующие здания. «Мне нравилось заходить в дома и представлять себе, кто тут жил, как сложилась их судьба», – комментировал Алтай. Как только лошадь остановилась около небольшого домика, пес устремился в него вперед хозяина. «В этом доме когда-то жила учительница, ее звали Любава Сергеевна. Она была первой любовью моего деда, когда он был еще учеником. «А ты чего смеешься?» – спросил Алтай у Арины. «Да как-то странно, что ученик полюбил взрослую женщину». «Ничего странного в этом нет. Вот я, к примеру, тоже влюбился в свою первую учительницу. Она после окончания педагогического института работала у нас в школе. Мне тогда было 7 лет, ее предметы я знал на отлично. Только моя любовь к ней длилась всего один год. Она вышла замуж за военного и уехала с ним. Ну а я влюбился уже в другую учительницу, нашего классного руководителя. И ее предметы я знал на отлично. Однако вскоре она вышла замуж и уехала. И так происходило со всеми учительницами моими классными. Вплоть до окончания школы. Вот такая была моя любовь к учительницам. Наверное, поэтому я и закончил школу с красным аттестатом». «Да, поистине любовь творит чудеса. Ну, в уровне успеваемости уж точно», – задорно засмеялась Арина. «Так вот, в этом старом учительском домике много книг и записей о том, как лечить травами, а среди хлама я еще нашел и старинное пианино», – продолжал Алтай. «Но на нем еще можно было играть, а что смог, я починил еще в прошлом году», – сообщил девушке Алтай. Арина с интересом смотрела на заброшенный дом. «Это здесь есть пианино? Ура!» – радостно воскликнула девушка. Алтай молча кивнул головой, и Арина энергично спрыгнула с саней, направляясь к дому. «Здорово как!» – не скрывала своей радости девушка. Более спокойный Алтай тоже слез с саней и, достав масляную лампу, нагнал девушку и повел ее в дом. Войдя вслед за Алтаем в одну из комнат дома, Арина увидела и сам музыкальный инструмент. Им оказался небольшой, старинный, но хорошо сохранившийся клавесин. Алтай стоял у инструмента, облокотившись на него, а на самом клавесине разместил зажженную лампу, которая освещала захламленный интерьер домика. «Надо же, 100 лет клавесин не видела!» – улыбалась Арина. «Хотя ты сказал мне, что это пианино!» «Честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь в таких тонкостях», – примирительно произнес Алтай. «Не бойся, твои руки уже практически зажили, и тебе нужно разминать пальцы и кисти рук. Ну что же ты, давай, играй!» Арина звонко засмеялась, свет от лампы красиво падал на лицо девушки, которая медленно начала наигрывать на клавесине мелодию, приноравливаясь к особенностям инструмента. Пес сел на пол, навострил уши и, наклонив голову, прислушивался к непривычным звукам. Алтай, внимая красивой мелодии, смотрел из окна на улицу и вслух задумчиво размышлял. «Вообще-то в наших краях замечательная погода. Вот только в зимний период снега выпадает по пояс, а зима длится с октября по апрель. И сходит снег только в апреле-мае. Ветра, неустойчивая погода, но мне почему-то здесь так спокойно». Алтай все так же задумчиво смотрел в окно, а Арина продолжала играть на клавесине и напевать мелодичную песню. Когда песня закончилась, девушка сделала Алтаю заманчивое предложение. «А давай мы заберем клавесин домой?» «Ну, я думаю, что Любава Сергеевна не была бы против». Алтай молча обошел комнату, найдя пару завалявшихся круглых брусьев от старых оглобель, подложил их под основание клавесина, чтобы было удобно перекатывать по ним инструмент, ухватился обеими руками за него и принялся тащить в сторону выхода из дома. Наблюдавшая до этого за манипуляциями девушка с энтузиазмом принялась помогать ему. Однако осуществить задуманное им было не так уж просто. С трудом вытолкнув инструмент на улицу, Арина с Алтаем пытались погрузить клавесин на сани, но то и дело падали, застревая в глубоком снегу. Они смеялись своей неуклюжести, а помогая подняться, радостно заглядывали друг другу в глаза. Наконец, клавесин все же был устроен на санях. По пути домой Арина продолжила напевать свою любимую песню, пока они везли с трудом погруженный клавесин через заснеженные дороги. Когда же клавесин с не меньшими усилиями оказался в доме Алтая, выяснилось, что и установка инструмента тоже дело не из легких. У Арины всю дорогу было радостное настроение, и как только инструмент был установлен, она с веселым энтузиазмом продолжила свой импровизированный мини-концерт. Мужчина же молча сидел в кресле и со все нарастающим любопытством наблюдал за девушкой, попивая чай. Завершив очередную песню, Арина неспешно закрыла крышку инструмента. Сложив руки на коленях, она какое-то время сидела молча, а затем нарушила тишину, смущенно отведя взгляд в сторону. «Спасибо тебе, правда», — искренне произнесла она. «Я себя давно так не чувствовала. Я выросла в детском доме, обычно на многих таких людях сразу ставят крест. Не знаю, как мне так повезло в жизни, что...» Немного погрустнев, девушка помолчала, подбирая слова. «Мой голос помог мне выбраться из всего этого, а теперь тот же голос сделал меня рабыней собственных желаний. Не помню, когда пела вот так, в свое удовольствие, с чувством, выражая все то, что у меня сейчас на душе». Арина развернулась к Алтаю и встала со стула. Алтай молча встал и подошел к Арине, которая медленно поднимала к нему голову. Неожиданно Алтай, не произнеся ни слова, потянулся к девушке, обнял и поцеловал ее. «Извини». Смутившись, отстранился он. Арина неожиданно улыбнулась мужчине. «Знаешь, что я только что поняла?» – спросила она. «Что же ты поняла?» – спросил Алтай, вопросительно кивнув головой. «Я даже не знаю, как тебя зовут», – все еще улыбаясь, ответила девушка. Алтай молчал, но на его лице тоже начала проступать озорная улыбка. Глядя друг на друга, Арина с Алтаем одновременно рассмеялись. Первым пришел в себя серьезный Алтай, он вдруг вспомнил уроки танцев в военном училище, когда курсантов обучали красиво, галантно знакомиться и представляться девушкам, а затем и танцевать с ними. Он заглянул в глаза девушки, наклонив немного голову вправо, левую руку согнул за спиной и галантно протянул ей правую руку. «Алтай!» – представился он. Арина дружелюбно протянула руку в ответ. «Арина!» – игриво произнесла девушка, немного скрестив ноги и грациозно присев, она тут же выпрямилась. «Ну давай, Алтай, выпьем, что ли, за наше состоявшееся, наконец, знакомство!» Они снова засмеялись. И за этот день вторила ему Арина. «А какой сегодня день?» «За мое перерождение», — ответила она на удивленно вскинутые брови мужчины. «Ну, понимаешь, я вела себя так самоуверенно, нагло, бесцеремонно, в общем, стерва, и даже не отблагодарила тебя как следует по-человечески за мое спасение. Если бы не тот охотник, а затем и ты, я бы умерла, и меня бы съели волки или медведи. Спасибо тебе. И потом, ты нашел мне занятие, клавесин». поиграла, и вспомнились мои первые уроки игры на пианино, как это было мило, а сейчас у меня хорошее настроение. А давай еще выпьем кумыса, а?» Алтай послушно достал очередную бутылку кумыса и разлил напиток в стаканчике. «Ну что, пес, третьим будешь?» Улыбаясь, повторила Арина их шутку. Арина с Алтаем хохотали в то время, когда девушка наливала в миску джульбарса воду. Чокнувшись стаканами и выпив, они посмотрели друг на друга и притянулись вначале головами, а затем и губами. Арина опустила голову, задумала, затем, подняв голову, произнесла. «Ты знаешь, я и в самом деле искренне благодарна тебе за то, что ты спас мне жизнь. За это недолгое время, что мы провели с тобой вместе, я поняла, что в жизни есть что-то другое, доброе, надежное, и это не променять на всякие там тусовки, бомонд, да и вообще весь этот шоу-биз». Алтай и Арина медленно потянулись друг к другу и снова поцеловались. В печи горел огонь. Было тепло, в окошко хижины падал лунный свет, и было им так уютно вдвоем. Сильный мужчина сначала снял с себя одежду, а затем начал раздевать неожиданно ставшую столь желанной для себя девушку. Изголодавшийся по женской ласке, Алтай всю ночь не отпускал от себя Арину, которая, казалось, была заворожена и рада такому развитию событий. По правде говоря, между молодыми людьми действительно пробежала искра, и в настоящий момент она еще только разгоралась. Проснувшись первой, Арина ощутила прилив счастья, находясь рядом с Алтаем. Лежа рядом с мужчиной, она гладила его и что-то приговаривала шепотом ему на ухо. И так спокойно и легко ей не было ни с кем в жизни, ни с ее первой любовью из детского дома, ни тем более с Максом, отношения с которым давно исчерпали себя. Неожиданно девушка обнаружила шрамы на теле Алтая. Их было много. Приподнимая одеяло и сразу же опуская его, чтобы Алтаю не было холодно, Арина находила все новые и новые свидетельства нелегких испытаний, выпавших на долю мужчины, и все больше изумлялась. «Боже мой, что же ты, парень, испытал? Кто ты такой? Где же ты получил столько свинца и ножевых ранений?» С горечью вопрошала она в тишине комнаты. От нежных прикосновений Арины Алтай проснулся и расплылся в улыбке. Переведя свой взгляд на вид за окном, он сказал Арине, кивая на картинку за окном. «Вот эти птички снова к нам прилетели». За окнами хижины снегири в свете выглянувшего из-за горы солнца клевали замерзшие ягоды рябины. «А вот та яркая птичка», — показал он рукой на сидящую на ветке дерева еще одну птицу, — «называется зимородок». «Зимородок? Красивая. Только имя у нее странное. А что оно означает?» «Ну, наверное, потому что зимой родилась. Отсюда, наверное, и зимородок», — растягивал он слоги. «А давай назовем сына снегирь», — смеясь и потираясь своей щекой о щеку Алтая, предложила Арина. «А если девочка родится?» «Ну, тогда назовем Снегирька или Зимородка», — шутливо предложила Арина. Немного помолчав, решила спросить. «Слушай, я все хотела спросить тебя, кем были твои родители?» «Они были врачами. Оба алматинцы, закончили медицинский. Сначала несколько лет работали в инфекционной больнице, потом их отправили в Африку изучать тропические инфекции и лечить наших людей. В те годы советский военный контингент в африканских странах был», — вспоминал Алтай. «Они погибли в Южном Судане, их убили повстанцы, свергнувшие законное правительство. Моим воспитанием занимался дед, он всю жизнь прожил в этих местах. А после 6 класса я поступил в Суворовское училище, а затем и в военное училище, чтобы уничтожать тех, кто мешает нормально жить людям, террористов, боевиков, бандитских группировок и прочую нечисть», — закончил мужчина. «А твои родители? Что случилось? Как ты оказалась в детдоме?» Задал ответный вопрос Алтай. «Мама сильно заболела и умерла, когда мне было 7 лет, а про отца я ничего и не знала никогда. Близких родственников, которые могли бы обо мне позаботиться, тоже не нашлось. Так я и оказалась в детдоме». Арина грустно улыбнулась, а Алтай крепко обнял ее, словно оберегая от печальных воспоминаний. Так, обнявшись, они тихо и спокойно заснули под негромкий вой метели, потрескивание дров печки и свои фантазии о совместном будущем.